Глава 19. «Анна Гавриловна, Анна Гавриловна!» Голос Кати Ушаковой заставил едва ли не подпрыгнуть. Ягужинская резко развернулась к своей подчиненной. «Что?» Она уже не могла сдержать рык. Вроде бы все было готово, все расписано и распланировано, и гости уже съезжались к церкви. А простой люд занял все пространство перед Кремлем. Наиболее родовитые, но не допущенные в церковь и на последующие торжества – буквально заполонили двор и прилегающее к нему пространство вокруг собора. Выбор Петра Алексеевича в итоге пал на Благовещенский собор. И Анна Гавриловна вовсе не исключала того, что церковники плели самые настоящие интриги, определяя, какой именно собор достоин подобной чести, как императорская свадьба и следующее за ней помазание на престол императрицы. Ради того, чтобы лично венчать государя-императора из Галиции, вернулся отец Симеон, сопровождающий Феофана Прокоповича от имени Белого Духовенства в его поездке и выдержал настоящую битву с другими претендентами. Судя по ссадине на скуле, которую он искусно прятал в бороду, битва эта была отнюдь не в метафорическом смысле. Казалось бы, ну что может пойти не так? Как же она ошибалась? Оказалось, что пойти не так могло все что угодно и как угодно множество раз. «Пряжка с левой туфли отвалилась и совсем не хочет обратно приделываться». Катя чуть не плача протянула Ягужинской усыпанную самоцветами туфельку и отдельно ту самую отвалившуюся пряжку в виде банта с бриллиантами. «Да как она могла отвалиться?» Анна Гавриловна почувствовала, что у нее дергается глаз. Выхватив злополучную туфельку из Катиных рук, она, подобрав подол роскошного платья, сшитого, как и платья практически всех остальных дам специально к этой свадьбе, бросилась в соседнюю комнату, в которой модистка в скором режиме подшивала золотое кружево к юбке подвенечного платья Филиппы. Кружево оторвалось, когда на него случайно наступил Воронцов, притащивший охапку цветов. Анна Гавриловна его тогда едва кочергой не отходила и вышвырнула вон вместе с цветами. Тут же на всякий случай сидел сапожник с философским видом, рассматривавший, как модистка ползает вокруг висящего платья. «Вот это нужно сделать немедленно!» Анна Гавриловна вдохнула, выдохнула и приказала себе успокоиться, но спокойствие не шло. «Да сейчас все будет, барыня, не надо так визжать», — добродушно произнес сапожник, взял туфельку и в мгновение ока прибил пряжку маленьким золотым гвоздиком. «Вот и все готово». Анна Гавриловна выхватила у него из руки туфельку и снова ворвалась в будуар. «Анна Гавриловна, Анна Гавриловна!» Ягужинская повернулась к Варе, и та попятилась, настолько зверским было выражение лица у стацдамы. «Если ты сейчас скажешь, что что-то снова произошло, государыня, она не хочет замуж идти». «Что?» Ягужинская едва не швырнула туфлю об стену. «Где этот шевалье, брат государыни?» «Не знаю», — пискнула Варя. «Наверное, все еще с Шуваловыми пьет». «Я сегодня кого-то точно убью», — спокойно произнесла Ягужинская. «Петька! Петька, шель моя такая, ты где?» «Так ведь он с государем, Анна Гавриловна, он же его дружка». Варя почувствовала, как качнулась ее сложно уложенная коса и пара цветочков, вплетенных в волосы, выпали из прически и упали на пол. Настолько мощным был рык взбешенной Анны Гавриловны. «Я сейчас за кузином сбегаю». Выпалила Катя и выбежала из комнаты быстрее, чем Ягужинская сумела ее остановить. Бежать никуда не надо было. Митька обнаружился сразу за дверьми. Он явно шел к ним, но задержался на мгновение у бледного Воронцова, с которым о чем-то негромко переговаривался. «Екатерина Андреевна, мое почтение!» Митька, выглаженный и разряженный, поклонился девушке. В этот момент его глаза потеплели, а на лице появилась улыбка. «Я выдвигаюсь к государю. Зашел узнать, у вас все хорошо?» Вместо ответа Катя только руками всплеснула и покачала головой. «Нет, все просто кувырком», — выпалила она. «Еще и брат государя никуда-то делся, а ведь это он должен ее отвести к алтарю». «Я его найду», — слегка нахмурился Митька и, развернувшись, практически побежал к выходу. Катя же, набрав в грудь побольше воздуха, снова нырнула в непрекращающуюся суету покоев государыни, которые скоро опустеют, потому что она займет другие покои, больше соответствующие званию императрицы. В дверном проеме она столкнулась с Амалией Габриэлой, которую велела позвать Анна Гавриловна, чтобы та попыталась успокоить принцессу. Все-таки она знала Филиппу гораздо дольше, чем все они вместе взятые. «Вы понимаете, что у меня куча других дел, и я просто не успеваю их выполнить?» Взвизгнула по-французски Амалия Габриэла, только увидев Ягужинскую. «А вы понимаете, что если государыня все-таки откажется выходить замуж, то у нас у всех не будет больше никаких дел, и дай бог голова на месте останется?» В тон ей заголосила Анна Гавриловна, а Катя подумала, что сегодня все не в себе, только и делают, что орут друг на друга. «То есть как отказывается замуж выходить?» Француженка нахмурилась. «А вот так!» Анна Гавриловна приложила руку к боку. Корсет сидел плотно, а она слишком нервничала и теперь начинала понимать, что ей не хватает воздуха. Амалия Габриэла, ничего не сказав, рванула в спальню узнавать, что случилось. А Ягужинская вдохнула, медленно выдохнула и уже более спокойно произнесла. «Варвара, кольцо государя у тебя?» Варя сунула руку в кармашек своего парадного платья и побледнела. «Я его, кажется, у кузина в ящике стола оставила после подгонки», — пролепетала Варя. «Я сейчас его принесу». И она выбежала из комнаты, оставив Анну Гавриловну хватать ртом воздух и переживая, как бы у их статс-дамы не случился удар. А тем временем в спальне Филиппа рядом с бледной девушкой сидела Амалия Габриэла Днуай и смотрела на то, как темные волосы Филиппы заплетают в косы и, в свою очередь, укладывают в сложную корону вокруг головы. «Эти косички — это обязательно?» — спросила она, указав на прическу Филиппы. «Это русская традиция. Коса — символ непорочности, как и фата», — пробормотала Филиппа. «А вам не кажется, дорогая, что это уже несколько... неактуально?» Амалия усмехнулась, глядя на порозовевшие щеки Филиппы. Марго прикрепила к голове принцессы ту самую бриллиантовую диадему, которую подарил Филиппе Петр, а сегодня к ней будет прикреплена фата, и выскочила из спальни, сделав книксон и сообщив, что убежала за платьем. «Я боюсь», — прошептала Филиппа. «Я так боюсь, что меня тошнит». «А ваша тошнота — не признак того, что ваши развлечения с женихом зашли слишком далеко?» Амалия приподняла бровь, а Филиппа покачала головой. У нее совсем недавно закончилось женское недомогание, так что она была уверена в том, что не носит под сердцем дитя. «Жаль. Тогда чего вы боитесь? Самое страшное, чего может опасаться девушка, это впервые разделить постель с мужчиной, ставшим ее мужем. У вас все это уже в прошлом, так что не вижу повода для паники. Соберитесь, ваше высочество. Вы французская принцесса крови. Вы не можете показать своим подданным, что вас тревожит этот брак. К тому же ваш жених просто необычайно хорош собой». И она нагнулась к ней поближе. «А он так же хорош в постели, как выглядит». Вот сейчас Филиппа вспыхнула. «Вот так, ваше высочество. Думайте об этом. Думайте о том, что сегодня ваш в высшей степени привлекательный супруг будет принадлежать вам без остатка». Амалия Габриэла улыбнулась и вышла, видя, как затуманился взгляд принцессы и как она медленно расправила плечи. «Ну что, все в порядке?» К ней подбежала статс-дама, которая и позвала ее на помощь, как только стало известно, что Филиппа находится на грани истерики и вот-вот откажется выходить замуж. «О, да». Амалия Габриэла похлопала Анну Гавриловну по руке. «Это была весьма правильная идея пригласить меня. Русские дамы в этом плане несколько более скромны, нежели мы, француженки, которые любят жизнь во всех ее проявлениях. Я всего лишь напомнила ее высочеству, что она выходит замуж не за одышливого старика, как это вполне могло произойти, а за весьма привлекательного молодого мужчину, с которым ее ждет немало удовольствий». Анна Гавриловна почувствовала, как у нее порозовели скулы. Амалия Габриэла права, ей бы никогда не пришло в голову утешать государыню подобными словами. В этот момент дверь распахнулась, и в будуар влетел орлеанский шевалье, уже одетый к торжеству, слегка оплывший, но трезвый, только вот с мокрой головой. Создавалось ощущение, что его долго макали в бочку с водой, пока он достаточно не пришел в себя, чтобы выполнить свои несложные обязанности посаженного отца. После этого он снова мог приступить к своим алкогольным излияниям, чем он и занимался с тех самых пор, как встретился в Петербурге с братьями Шуваловыми. Они даже не помнили, как вернулись в Москву, но сейчас это было неважно. Важным оставалось то, что он должен был проследить, чтобы на этот раз Филиппа вышла наконец-то замуж, положив конец тем неприятностям, что свалились на Бурбонов, в частности, из-за нее. Воронцов наконец нашел нужные букеты цветов, и их разобрали фрейлины, а юные братья Толстые ожидали, когда выйдет Филиппа, чтобы приготовиться нести тяжелый шлейф ее платья до самого алтаря. «Запомните, вы ведете невесту до западной стены храма, где будет ждать жених. Там вы вручаете ее руку жениху, И до алтаря они идут уже в сопровождении таинства, которые будут держать над ними венчальные венцы до тех пор, пока священник не возложит им их на головы». Анна Гавриловна говорила по-французски, пытаясь донести до Филиппа все тонкости церемонии. «Я помню, мадам, не волнуйтесь». Филипп Орлеанский ухмыльнулся, и тут дверь в спальню открылась, и вошла невеста. «О боже, я даже не представлял, что ты такая красивая», — выпалил он, увидев Филиппу. Сделав шаг, он поцеловал сестру в лоб и набросил ей на лицо и плечи полупрозрачную фату. «Поехали, выдадим тебя уже за этого русского варвара. Кто-то же должен облагородить эту страну». И он поморщился, ощутив на себе взгляды, полные негодования. Два дня назад мы сосватали Варвару Черкасскую за Петьку. Это было немного глупо и очень эпично. При этом все мы находились в легком подпитии, провожая мои последние деньки в качестве холостяка. И вот теперь я стою у стены в церкви и чувствую, как у меня потеют руки. Народу на свадьбу прибыло столько, что я даже боялся смотреть в расходную сказку. Ладно, ужасаться будем потом. А сейчас уже совсем скоро подъедет Филиппа, и мы, наконец, станем мужем и женой. Почувствовав чей-то напряженный взгляд, я оглянулся. Александра Меншикова стояла недалеко от меня, и это было очень почетно, и сразу же показала всем, что Меншиковы прощены. Когда протеже Репнина Голицкий прибежал просить меня об аудиенции для этой крали, я не сразу, но согласился. Поговорили мы хорошо. Она оказалась умненькой, начитанной и радеющей за всех девушек России. Побывав в шкуре полунищей ссыльной, Александра поняла, почем фунт лиха, и уверила, что сделает все, чтобы девушки имели шанс хотя бы получить приличное образование. Мы сошлись на том, что я выделяю земли в Петербурге, и после того, как Растрелли закончит восстановительные работы в Кремле, я найму его для проектирования и строительства Института благородных девиц. С одним условием – обучаться там будут не только благородные девицы, но и купеческие дочки и даже мещанки, из небедных, естественно. Александра подумала и ответила согласием. И после окончания свадебных торжеств ей предстоит нелегкое дело поиска меценатов и попечителей, кои смогут содержать этот совершенно недешевый проект. На ней же будут учителя. Для этой цели я рекомендовал Александре отправиться за границу, пока здания все равно нет. Она приняла все мои условия, и мы ударили по рукам. Ее брат, кстати, пока что молчит и не говорит, чем хочет заняться. Вот только приличную часть денег, выделенную им с сестрой, тратит на чернила и тушь, и, по словам моих соглядатаев, все время что-то чертит, запершись в некоем подобии мастерской. Не знаю, во что это выльется. Поживем, увидим. Со стороны входа в собор послышались приветственные крики, и я почувствовал, что бледнею. Я так не волновался, когда читал письмо Шафирова, посланного к Надир-Шаху. От ответа Надира зависело очень и очень многое. И он таки ответил согласием на пару пограбить Индию. Об османах речи не шло. Ни я, ни он ее пока не поднимали. Посланный к башкирам Салтыков также отписался, что они поломались недолго для видимости и согласились влиться в армию Надир-Шаха под знаменами Российской империи. Вообще, я сделал им предложение, от которого сложно отказаться. Лично я бы ни за что не отказался добычу поделить пополам. Половина всего, что они захапают, отойдет казне, а вот с другой половиной они могут делать все, что пожелают. С моей стороны им в помощь были выделены все имеющиеся на вооружении виды огнестрельного оружия, так что ломались они недолго и уже вовсю готовятся к походу, а Петр Семенович даже вернуться к свадьбе успел. Двери распахнулись, и я увидел Филиппу. Вечно пьяный шевалье подвел ее ко мне, и мы двинулись по проходу к алтарю. Чуть в стороне шли Петька и Варя, которую Филиппа выбрала в свои свидетельницы. Я думал, что ее отец лопнет от гордости. Князь Черкасский, выпитив грудь колесом, уже вторую неделю ходит, с тех пор, как Варвара ему объявила о выборе государыни. Может быть, поэтому он и согласился так быстро дочь за Петьку выдать. Неважно это на самом деле. Дойдя до алтаря, мы встали на белоснежное полотенце, а свидетели остались стоять чуть сбоку и сзади. Им еще предстояло держать над нашими головами венчальные венцы. Капля горячего воска упала мне на руку, и я вздрогнул, опустив голову и увидев, как застывает на коже светлое восковое пятно. Я что-то пропустил? Ах да, нам уже вручили венчальные свечи. О чем там отец Симеон спрашивает меня? А, является ли мое желание венчаться искренним и твердым? Ну, конечно, отец, иначе зачем я вообще сюда приперся? Задав аналогичный вопрос Филиппе, священник приступил к службе. Я воспринимал едва ли не половину от того, что происходило. Речь отца Симеона попадала в мой мозг какими-то короткими отрывками. «Венчается раб Божий Петр рабе Божией Елизавете», как во сне я надел на палец Филиппе серебряное колечко. И снова меня отключило. При этом мысли лезли в голову совершенно непонятные и не относящиеся к происходящему вообще никаким образом. Например, о том, как мы набирали экипажи для 11 судов и отправляли их во Францию, усилив естествоиспытателями и мешками с нашими продуктами, утвержденными морским кодексом. Или как ко мне прибежал взволнованный Лерхи и сообщил, что Ломоносов сумел выделить каким-то образом марганец. Вообще-то названия у вещества еще не было, но я посоветовал им назвать его марганец. Так вот, Лерхи был в диком восторге от перманганата калия, в мою бытность известного как марганцовка. Единственное, что я посоветовал ему, не слишком усердствовать, так как если судить по свойствам открытого вещества, оно может не только очистить раны и предотвратить заражение, но и сжечь все к чертовой матери и отравить напоследок. Но сам марганец — это хорошо, и его нужно начинать добывать. Один из промышленников, Ёлкин Константин, занимающийся древесиной, согласился начать разрабатывать породу и выделять из нее марганец. А Ломоносов был послан ему в помощь, чтобы придумал, как наладить массовое производство. Я понимаю, что его еще не изучили, но я-то знаю перспективы. К тому же всегда можно отбрехаться просьбами Лерхи. Впрочем, это как раз не страшно. Других-то антисептиков, кроме дикотоксичной карболки, пока нет. Так что и марганцовка по первости на ура пойдет. «Венчается раба Божия Елизавета рабу Божиему Петру во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Золотое кольцо, совсем простое, тонкий ободок без малейших украшений наделся мне на палец дрожащей рукой, которую я незаметно пожал, ободряя Филиппу. Из Англии курьер привез кусок каменного угля. Его уже начали понемногу применять ушлые англичане. Я знаю даже, где его взять. Вот только в Сибири это пока проблематично, а западнее... как бы не еще проблематичней. Сечь прекратила быть, и восстанавливать я ее не собираюсь, так что практически вся теория, где можно добывать уголь, сейчас под ногайцами, а те, что чуть севернее расположены, завоеваны совсем недавно, и там пока нужно порядок навести. Так что это еще один повод для меня крымского хана за гланды взять, чтобы добывать уголь, который держит достаточную температуру, необходимую для плавки стали. Или все-таки Сибирь? Черт, надо с Демидовым списаться. Если впряжется, то потомственное дворянство он, считай, уже отбил, а за дорогу я его графом сделаю. Положил на главы их венцы. На голову лег венец, который все это время держал над моей головой Петька. Я покосился на Филиппу. Ей венец был немного большеват, и так и норовил сползти на лоб, но она мужественно терпела это неудобство. Больше думать было не о чем, потому что нам сунули под нос чашу с вином, из которой следовало отпить, а потом наши руки связали епитрахилью и повели вокруг алтаря. Мальчишки толстые едва успевали за нами, неся длинный тяжелый шлейф платья Филиппы. После этого с нас сняли венцы, предупредив, что они как бы снимаются на восьмой день, и объявили мужем и женой, разрешив мне поднять фату и поцеловать уже жену. Откинув тончайшее кружево, я несколько секунд смотрел на нее, затем наклонился и прошептал прямо в губы. «Какая ты красивая! Как же мне повезло!» После этого поцеловал. «Все, аминь. Она моя жена, и пускай Филиппок хоть собственное жабо сожрет. Не мои проблемы, что он оказался идиотом, проворонившим такое счастье».